Элементарно, пожала плечами я, в выбранных бригадах прослежу, чтобы рабочие честно распределили между собой на отчетный период работу, потом посчитаю коэффициент трудового участия каждого на основе личного дневного задания и, соответственно, какой у кого получится заработок. Понятно? Невнятно пробормотал Эльбертик, идите, работайте, пока работайте. И я пошла работать, а после работы я, не заходя даже домой поужинать и переодеться, отправилась на квартиру Валеева. Давно я уже там не была, гараж с машиной был прямо во дворе и меня аж распирало желание сесть за руль. Спасибо Гашеву, он быстро принес права, поздравил, правда намекнул, что следует обмыть, но я сделала вид, что не поняла, и он ретировался. И вот, наконец, я открыла гараж и села за руль. Моя ж ты прелесть, МММ. В малинке я зарулила на небесно-голубом автомобиле Валеева. Да, там еще с документами нужно было до конца разбираться, но права были со мной, а ГАИ на проселочной дороге редко бывают. Народ ездит не пристегнутый. Затормозив у двора, я вышла из машины. Пели птички, шумел легкий ветерок в кронах березок-осинок. Пахло нагретыми за день травами и насыщенным духом от чернозема. В общем, милая пасторальная красота русской природы. На звуки автомобиля вышла Римма Марковна. Лида приехала на машине. Обрадованно всплеснула руками она, а я-то думаю, кто это к нам приехал. Как вы тут без меня эти дни, Римма Марковна? Где Света? Все хорошо, я вот варенье из слив варю, затараторила Римма Марковна, старательно отводя взгляд. Так, Римма Марковна, признавайтесь, что натворили? Подозрительно спросила я, со Светой все в порядке? Где она? У Роговых, с Галей играют, ответила Римма Марковна. Хорошо, а натворили что? И кто? Вы, она, вместе? Да тут, замялась она, я жду. Светочка пенальти училась подавать, пробормотала Римма Марковна. И, подбодрила ее я, окно она разбила, вздохнула соседка. Все стекла в дребезги, и это все, что-то явно не складывалось. Ну не будет Римма Марковна из-за стекла так паниковать. Ну, что ну, стекла надо было ставить в окна. Опять вздохнула она и отвела взгляд. Дальше что? Меня уже эта ситуация начала выбешивать. Я пожаловалась и Петр Иванович. Ах вон оно что. Наконец поняла я и задала вопрос. А что Петр Иванович? Он застеклил окно. Радостно сообщила Римма Марковна. Замечательно, кивнула я. Но я так понимаю, это еще не все. Да, ну... Римма Марковна опять отвела взгляд. «Я жду», — напомнила я. «В общем, Петр Иванович пока поживет у нас», — выдохнула Римма Марковна и обличительно посмотрела на меня, «ему сейчас жить негде». Я аж зависла от неожиданности. «В смысле у нас?» «Агриппину Ивановну сын забирает в город и продает дом», — сообщила Римма Марковна, «поэтому Петру Ивановичу негде жить. У него есть квартира в городе», — подсказала я. «Ну...» Туда же добираться надо, а электричка в 5 утра ходит, тяжело же. Меня аж покоробила эта наглость, то есть мне в 5 утра не тяжело добираться, а ему, тяжело. Я посмотрела в хитроватые глаза Риммы Марковны и сказала, мне надоели ваши интриги, Римма Марковна. Я возвращаюсь в город, когда Петр Иванович уберется из моего дома вон, позвоните и я приеду. Я развернулась и пошла обратно к машине. Но Лида, растерянно воскликнула Римма Марковна, я не стала оборачиваться. На Ворошиловой я приехала через минут 25. Какая же красота, своя машина. Припарковавшись сбоку от подъезда, чтобы не мешать соседям, я пошла домой. Квартира встретила меня оглушительной тишиной. Еды почти не было, ведь я думала поужинать в малинках. За продуктами идти было лень. Поэтому я решила принять ванну и пораньше лечь спать. Включив колонку, я вытащила с нижнего ящика антресоли коробку с остатками мыла, которое я раньше варила в надежде подзаработать. Эта идея не принесла никакого ощутимого дохода, правда иногда я использовала красочное мыло для презентов нужным людям. И вот сейчас я высыпала все мыло на кровати и выбирала, ромашковое, овсяное или шоколадное, а может быть крапивное. Сделать непростой выбор помешал звонок в дверь. Недоумевая, кто бы это мог звонить так поздно, я пошла открывать дверь. На пороге стоял Иван Тимофеевич, сосед. «Добрый вечер, Лидия Степановна», – поздоровался он, – «вас к телефону, междугородка». Я вздрогнула. Когда шла к соседу, первая мысль была, что это Иван Аркадьевич. Брала трубку с затаенной надеждой, что вот сейчас я ему все про Альбертика расскажу. Нажалуюсь и он разберется и все будет хорошо. и мне не надо будет прилагать лишних усилий. Но это оказалась Зоя Смирнова. Звонила из крымского курорта, и тон голоса был радостно приподнятый. «Лидочка, Лидуся, ты представляешь, здесь такая красота, горы, море, а какой здесь воздух, его же пить и пить хочется, и лаванда, здесь растет лаванда, и кипарисы». Зоя перебила поток радости. «Я, ты мне звонишь так поздно, на ночь глядя, чтобы сообщить, что в Алуште растут кипарисы и есть горы. Ой, Лидочка», — засмеялась в трубку Зоя, — «ты все такая же сердитая, а жизнь ведь прекрасна». «Зоя, догадалась я, ты там загуляла, что ли? Ну почему ты сразу все опошляешь?» — возмутилась Зоя, но сразу же засмеялась. «Лида, ты представляешь, я встретила здесь любовь, это так чудесно, любить и быть любимой, это такое счастье». «Зоя», — попыталась вернуть подругу на землю я, — «ты там гуляй, сколько угодно, никто ж тебе ничего не говорит, но зачем ты мужу это рассказала, ты в своем уме?» «Потому что я не собираюсь возвращаться», — защебетала Зоя. «Виталик из Сургута, и мы уедем с ним в Сургут». Я мысленно застонала. «Вот дура, прости господи», — но вслух сказала. «Зоя, а как же дети, как работа? Вот поэтому я тебе и звоню». Глава 5. «Так, Зоя», — тон моего голоса потяжелел, — «а от меня ты чего хочешь, Лидочка, Лидусенька?» — промурлыкала Зоя просительно. «Будь другом, ты же у меня одна единственная, самая-самая лучшая подружечка». «Зоя», — повторила я более настойчиво. «Говори, помоги мне», — пролепетала Зоя. «Больше двух червонцев не могу», — отчеканила я непреклонным тоном. «Каких червонцев? Да получки». «Да нет же, мне не деньги нужны», — сделала паузу Зоя, ожидая, что я сейчас должна задать вопрос, а чем же тогда тебе помочь. Но я промолчала. «Лида», — опять завела старую пластинку Зоя, — «помоги мне, е-е-е». «Чем помочь?» — так и не выдержала я. «Говори быстрее, время позднее, соседи спать уже давно хотят. Ты можешь забрать моих Пашку и Лешку, когда они с лагеря приедут, и отвезти их в Лопуховку, к моей маме». «Зоя, ты с ума сошла?» — аж поразилась я. «Как это я, совершенно посторонний человек, могу увезти куда-то чужих детей? Это же подсудное дело». «Ну, скажешь, что я тебя уполномочила», — после секундной паузы выдала очередной перл Зоя. «А сама почему не приедешь?» — не поняла я ее выкрутасов. «Да не хочу я козла этого вечно пьяного видеть», — фыркнула с той стороны в трубку Зоя. «Как вспомню его опухшую морду, так тошно мне». «Зоя, ты совсем там от любви с ума сошла?» — рассердилась я. «Сама приезжай и с мужем своим разбирайся, и детей вози куда хочешь, но сама, меня в это втягивать не надо». «Лида, но он же меня прибьет», — заныла Зоя. «А меня, значит, не прибьет?» — поразилась я такой то ли наивности, то ли наглости подруги. «Или меня не жалко, он уже и так ко мне вчера на разборки приходил, пьяный, между прочим». «Лида, я не знаю, что делать», — разрыдалась в трубку Зоя. «А маму почему не попросишь, чтобы она съездила и сама их забрала, если все уж так серьезно?» — «Так мама старенькая», — расстроенным голосом протянула Зоя и опять заныла. «Лида, ну вот что мне делать?» — «Как что делать?» — удивилась я. «Возвращаться домой, решать вопрос с мужем, разводиться, в конце концов, решать вопрос с детьми, а потом уже думать о новой семье. Я это так понимаю, но Виталик еще не готов, чтобы мои обормоты жили с нами», — вздохнула Зоя печальным голосом. «Он хочет, чтобы мы пожили немного для себя, привыкли друг к другу. А детей, значит, к старенькой бабушке на село сбагрить?» — вконец рассердилась я. «Так ты лучше в детдом тогда их сдай, чего уж мелочиться. Там хоть будет вероятность, что какая-то сердобольная бездетная пара усыновит их. Лида, тебе бы шуточки шутить, а у меня, между прочим, жизнь рушится, едва наладившись». — психанула Зоя. «Могла бы и поддержать. Не думала, что ты эгоистка такая окажешься». «Какая есть», — нелюбезно ответила я и добавила. «В общем так, Зоя, приезжай сама или со своим Виталиком сюда, разбирайся с мужем, решай вопрос с детьми и старенькой матерью, а потом можешь уматывать хоть в Сургут, хоть в Гондурас. Ты за меня, я вижу, совсем не рада», — запричитала Зоя. «Никогда не думала, что ты такая завистливая, Лида». Она еще что-то молола в трубку, но я уже не слушала. Трубка отправилась на рычаг, прервав Зоин монолог в кульминации. Торопливо извинившись перед изнывающими от любопытства соседями, я вернулась домой. По дороге я размышляла над превратностями судьбы. Вот кто бы подумал, что такое может быть. Еще совсем недавно я сама отдыхала с Жоркой на средиземноморских курортах, втайне изменяя мужу. Но при этом я не бросала ни детей, ни его. Я не знаю, правильно ли я поступала, но бросить их я даже не помышляла. Нет, я отнюдь не считаю, что Зоя должна жить с этим пьяным дураком и дышать его перегаром, но и вот так решать свои проблемы одним махом, в торопях, через других людей, тоже не следует. Новый рабочий день начался поучительно. Нет, сначала все было хорошо, и даже отлично. Я подкатила к депо монорельс на автомобиле, вышла из машины, ловя восхищенные, завистливые и восхищенно завистливые взгляды на себе. Да, понимаю, наши люди в булочную на такси не ездят, и народ прекрасно знал, что живу я в 7 минутах ходьбы от работы, если напрямик через пустырь. Но, во-первых, с утра изрядно похолодало, небо затянуло свинцовой хмарью, вдобавок по радио обещали полдня моросящий дождь. А зачем мокнуть под холодной моросью, если я могу с комфортом на машине? Во-вторых, я хотела по-быстрому сгонять к Апиюсу Быкову, если успею. Его настойчивость уже начинала беспокоить. Ну, а в-третьих, водителем в этой жизни я была всего второй день и просто наслаждалась возможностью лишний раз покататься. В таком вот приподнято-радужном настроении я вошла в вестибюль, с легкой улыбкой на губах прошла по коридорам конторы, свернула во внутренний дворик и, уже, широко улыбаясь собственным мыслям, спустилась в полуподвальчик. И тут моя улыбка резко увяла, потому что в собственный кабинет меня не пустили. Там уже восседала Герих, а мои вещи оказались выброшены в коридор, точнее, как попало свалены в кучи у противоположной стены. Даже фикусы то не пожалели, и он завалился на бок, комья земли рассыпались вокруг измятых листьев. «А что вы здесь делаете?» Я вошла в свой, или уже бывший свой, кабинет и обратилась к Герих, которая сидела за моим столом и что-то писала. «Вы что, не видите? Я работаю!» Вызывающе вскинулась Герих. «Извольте выйти вон, вас не приглашали в мой кабинет. Вы точно ничего не перепутали?» Удивилась я и все еще стараясь быть толерантной. «Нет», Лидия Степановна ощерила в улыбке неряшливо испачканные в помаде губы Герих. «Теперь это мой кабинет. Может быть, скорую вызвать?» Сочувственным тоном спросила я. «Вчера жара такая стояла, скорее всего вам в темечко напекло. Вот хамить мне не надо, Горшкова», фыркнула Герих. «Мне этот кабинет Альберт Давидович отдал. Покажите приказ», потребовала я. «Какой еще приказ?» «О том, что вас назначили на мое место». «Меня не назначили, пока еще не назначили», хмыкнула Герих. «Но кабинет Альберт Давидович отдал мне. Меня об этом не уведомили», пожала я плечами и подошла к коммутатору. «Сейчас вызову понятых, милицию, составим акт взлома с целью хищения особо важных документов и личных денег». «Каких еще денег?» – взвизгнула Генрих. «У меня здесь сумма была большая, отложенная на покупку телевизора», – мерзко улыбнулась я. «Я сейчас живу в деревне, моя квартира пустует, поэтому, чтобы воры не украли, храню все деньги здесь». «Но вы же сейчас врете», – прошипела Герих. «Никакой суммы у вас не было. Милиция разберется», – пожала плечами я. «Факт взлома налицо. Мои вещи, в том числе и личные, разбросаны по коридору. То есть то, что осталось от моих личных вещей. Деньги там тоже были». Герих выпучила глаза, а я не удержалась, процитировала. «И куртка замшевая. 2 штуки. Ваши вещи никто не трогал». Сорвалась на визг Герих, но я дальше слушать не стала, уже нажимая на кнопку вызова. Буквально через 10 минут кабинет был битком набит народом. Женщины из отдела кадров и Егоров что-то там записывали, составляя акт. Герих изображала умирающего лебедя, хватаясь то за сердце, то за голову, то трубно сморкаясь красным распухшим носом в огромный клетчатый носовой платок. Локтюшкина капала в стакан с водой валерьянку, демонстративно громко отсчитывая капли. Рядом крутились Базилюк и Акимовна из бухгалтерии, и все жалели бедную Тамару Викторовну, которую злая я довела до нервного срыва и практически до инфаркта. «Лидия Степановна, а может не надо милицию?» — очередной раз задала вопрос Локтюшкина. «Все свои, разберемся. Зачем ссор из избы выносить? Надо, Феодосия Васильевна, надо», — бодро ответила в который раз я, морщась от вонючего запаха валерьянки, который заполнил весь кабинет. «Сегодня Тамара Викторовна взломала чужой кабинет и похитила секретные документы и личные деньги, а завтра так и родину продаст». Герехохнула и приложила платок к покрасневшим глазам. «Ну зачем вы так, Лидия Степановна?» — упрекнула меня Локтюшкина, передавая вонючий стакан Герих. «Вам тут шуточки шутить, а у бедной Тамары Викторовны сердечный приступ. Ты милицию вызвала?» Игнорируя слова Локтюшкиной, спросила я Людмилу, Когда та появилась в кабинете, я хотела, но там вышел Альберт Давидович и сказал, что не надо вызывать, промямлила краснеющая Людмила, он сейчас, сказал, что сам подойдет, надо было таки вызвать, безжалостно отчеканила я, искоса взглянув на воспрявшую духом Гирих, и мстительно добавила, преступник должен сидеть в тюрьме. Гирих злобно зыркнула на меня, но ничего не сказала. Помогай пока коллегам акт составлять, велела я Людмиле, особо прошу обратить внимание на пропавшие поточные документы. Я не брала никакие документы, завизжала Гирих, трясущимися руками расплескивая вонючую валерьянку из стакана. Разберемся, не волнуйтесь, Тамара Викторовна, отрезала я и переключилась на работу комиссии. Кто это тут шумит? Послышался из коридора наигранно бодрый голос Альбертика, и он вошел в кабинет. «А что это у вас за собрание, товарищи?» Попытался пошутить он. «Как видите, взломали мой кабинет, похитили важные документы», ответила я, махнув рукой на кавардак в коридоре. Людмила сказала, что вы запретили вызывать милицию. «Это внутреннее происшествие. Сами разберемся», отмахнулся Альбертик. «Не надо делать из мухи слона, товарищ Горшкова, ничего ужасного не произошло, а то, что кроме рабочих документов похищены мои личные вещи и отложенные на покупку телевизора деньги, это тоже внутреннее дело», спросила я, «мне их вернут, компенсируют, я не брала никаких денег», заорала Гирих, срываясь на ультразвук, «зная вас, Лидия Степановна, я склонен считать, что вы сейчас сильно преувеличиваете», недовольно прищурился Альбертик. «Это досадное недоразумение с кабинетом мы сейчас решим, и все дружненько разойдутся по своим рабочим местам работать. А где мое рабочее место?» спросила я подчеркнуто наивным голосом. «У вас же есть кабинет», ответил Альбертик раздраженным тоном, «вот и работайте». «А я», прохрипела Гирих, «как же я, вы же вчера сказали, вы меня не так поняли, Тамара Викторовна», лицо Альбертика пошло красными пятнами, глаза забегали, это был разговор, так сказать, на перспективу. «Но вы же сами, Тамара Викторовна», слишком резко перебил ее Альбертик, «поговорим об этом позже. А сейчас соберите свои вещи и возвращайтесь работать на свое рабочее место. А вы, Лидия Степановна, наведите здесь порядок и тоже начинайте работать. И да, я таки жду отчет метрологов. Альберт Давидович», зло ухмыльнулась я, «боюсь, что сейчас не только отчет метрологов, но и любой другой документ найти будет невозможно. Сами посмотрите, у меня все документы были каталогизированы, хранились каждый на своем месте, а сейчас в этой куче как я что найду? Ну вы уж постарайтесь, Лидия Степановна», нахмурился Альбертик, «это в ваших же интересах. Увы, при всем желании, я не волшебница, так что обещать не могу», деланно вздохнула я. «Кроме того, Альберт Давидович, у меня к вам тоже есть вопрос». Альбертик аж вздрогнул. «Во-первых, где приказ о том, что именно я должна курировать проект по переходу трудовых коллективов и бригад на хозрасчетный метод? Есть же решение трудового коллектива», сердито ответил Альбертик, смерив меня непонятным взглядом. «Решение, это не приказ», парировала я, «нужно оформить все надлежащим образом». «Зачем приказ?» начал сердиться Альбертик. «Вы, Лидия Степановна, эти свои бюрократические замашки бросайте уже. У нас рабочие предприятия и никто вас здесь обслуживать не намерен». «Альберт Давидович», улыбнулась я, «не надо сваливать все в одну кучу. Решение коллектива – это рекомендация к действию на общественных началах, а руководство подразделениями на основании приказа – это уже легитимная деятельность. И в данном случае приказ подтверждает увеличение спектра моих обязанностей, а соответственно и материальное вознаграждение. Сверхурочная работа должна соответственно оплачиваться». Альбертик неопределенно хмыкнул и ретировался. Следом за ним потянулись остальные. Минуты через три я осталась в опустевшем кабинете одна. Это если не считать полуживого фикуса. Даже Людмила свинтила. «Мда, позиционно я эту битву выиграла». Я ухмыльнулась. «Ведь что получилось? Рассерженный на меня Альбертик в кругу единомышленников вчера после собрания поразорялся насчет меня. Я уверена, что и о моем увольнении неоднократно упомянул. Еще и приплел что-нибудь эдакое. А дура Гирих, которой он в пылу эмоций наобещал мой кабинет, не нашла ничего лучше, как поторопиться захватить его, не дожидаясь, когда меня окончательно уволят и подтянутся другие желающие. Обычно, на многих предприятиях и даже в школах, это прокатывало. Но не в этот раз. Тем более, я максимально раздула ситуацию. Поэтому Альбертик сдал назад. Временно, конечно же. Я не обольщалась, что за сегодняшний свой позор он еще отдаст. И отдаст очень и очень больно. Хотя Гирих ему хорошую свинью подложила, ведь теперь я могу легитимно саботировать написание разных отчетов и прочей поточной документации, примерно с неделю-полторы, пока не разгребусь с картотекой и документами. А спешить я принципиально не буду. Кроме того, мне нужно что-то думать о собственной защите. Альбертик вербует сторонников внутри предприятия, значит, мне нужно найти сторонников, а лучше покровителей, повыше. И начну я, пожалуй, с визита к Апиусу. Не знаю, будет ли из этого какой-то толк, или же этот визит вылезет мне боком, но разведать обстановку не помешает. У Быкова хорошие связи, уж получше, чем у Альбертика, который почти все время был на подтанцовке у Ивана Аркадьевича и только сейчас начал показывать себя во всей красе. А еще есть у меня одна идея, только надо обдумать, как ее реализовать так, чтобы выставить Альбертика дураком. От обдумывания этой мысли меня отвлекло возвращение Людмилы, которая, оказывается, бегала в магазин, прикупила чаю с конфетами, чтобы немного порадовать меня. Милая девочка, вот все бы так, к Апиусу я опять не попала, долго возилась с документами. Это только кажется, что все быстро, а попробуй рассортировать хотя бы по основным кучам. Гирих же сваливала все в один ворох, там многие папки рассыпались, страницы перепутались. Ну да ладно, потихоньку разберусь. Хотя по сути Альбертик таким вот образом меня прощупывает. Ищет, где та грань, дернув за которую, я сорвусь. Так что да, я не обольщалась, что это только начало. А дома меня ожидал сюрприз. Еще на подходе к квартире, мой нос уловил витавшие обалденные ароматы жареной рыбы из добных пышек. Явно Римма Марковна вернулась. Хмыкнув, я вошла. Мама пришла. Ко мне радостным метеором метнулась Светка и обхватила руками. «Привет, зайчонок!» Обняла я ее в ответ. «А ты откуда тут взялась? Ты же в Малинках сейчас должна быть!» «А мы с бабой Риммой приехали!» Важно заявила Светка. «Галин папа привез!» «Здравствуй, Лида!» Из кухни выглянула Римма Марковна, вытирая испачканные мукой руки. «Мой руки и проходи на кухню, я дожарю последнюю сковородку и можно ужинать!» «Долго просить меня не надо было!» Тем более толком пообедать сегодня, в связи с последними событиями, я не успела. Переодевшись, я вошла на кухню. Римма Марковна как раз заканчивала готовку. «А что это вы вдруг вернулись?» – спросила я, моя руки под краном. «Да вот Светочке нужно в музыкальную школу нотные тетради купить», – начала объяснять Римма Марковна, и принялась с удвоенной энергией посыпать плюшки сахаром. «А разве нельзя было купить потом, когда к школе ее готовить будем?» – удивилась я. Тогда же школьная ярмарка будет, как раз заодно все и купили бы. Ну да, ты права, Лида, вздохнула Римма Марковна, разворачиваясь ко мне и вытирая руки фартуком. Поговорить нам с тобой надо, серьезно. О чем? О Петре Ивановиче, ответила она. Глава 6. Римма Марковна, нахмурилась я, вы опять начинаете лезть туда, куда вас не просит. Римма Марковна покраснела и уже набрала воздуху, собираясь достойно ответить, но я ее невежливо перебила. «Значит так, объясняю в первый и последний раз. С этим человеком у меня не может быть никаких личных отношений. Зарубите себе на носу. Причина простая, он мне изменил с другой женщиной, причем я это увидела. Говорю это вам не для того, чтобы вы бегали и распространялись среди соседей, или выясняли отношения с Будиком. Еще раз подчеркиваю, у нас с ним теперь ничего быть не может. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы». И мы больше не будем возвращаться к этой теме и портить друг другу настроение. Вид у Риммы Марковны был, словно у нашкодившей кошки в ожидании неминуемой расплаты. Далее, неумолимо продолжила я, вот вы сейчас поселили его жить у нас. Я не совсем понимаю, почему вы не посоветовались со мной. Вы считаете, что проживание постороннего мужчины в одном доме с незамужними женщинами, это нормально? Да, и я безжалостно нанесла добивающий удар. А что люди скажут, Римма Марковна? Что они про меня подумают? Или моя репутация не имеет значения? На глазах Риммы Марковны блеснули слезы. И последнее, насколько я помню, у Петра Ивановича есть личный автомобиль, на котором он может спокойно ездить домой и обратно. Кроме того, он получает зарплату, а еще имеет военную пенсию, и поэтому снять другой дом в Малинках для него не проблема. Губы Риммы Марковны затряслись. «Я сейчас сделаю вид, что ничего не произошло», прищурилась я и начала меланхолично нарезать хлеб. «А вы, когда вернетесь в Малинки, решите ситуацию с Будиком, чтобы, когда я вернусь на выходные, а это через 2 дня, я его в нашем доме не видела. Договорились?» Римма Марковна кивнула. «А по поводу моей личной жизни, скажу так, посмотрите на меня, Римма Марковна. Сейчас я уже третий заместитель директора депо «Монорельс», и это за год, если не считать того, что полгода я провела в больнице. Как вы думаете, через 2-3 года кем я буду работать?» Римма Марковна изумленно вытаращилась на меня, а я продолжила. «Я отвечу сама. Через пару лет мы уже с вами и Светкой в Москву переедем. Могли бы хоть сегодня, но мне официально институт закончить надо. А вы мне пенсионера, который подрабатывает тем, что ведет кружок в Доме пионеров, сватаете. Нехорошо, Римма Марковна. Я знаю, что вы же все равно не успокоитесь, поэтому озвучиваю вам критерии женихов, не ниже министра или генерала. В крайнем случае сойдет профессор какой-нибудь, но лучше академик. И по возрасту около 50 лет. Младше не хочу и старше не хочу. Если найдете такого, можете проворачивать свои матримониальные планы, интриговать, разыгрывать шахматные комбинации, я не против. Но давайте сразу договоримся, другие кандидатуры я не желаю даже рассматривать. Хорошо, мы с вами договорились». Римма Марковна расцвела счастливой улыбкой и торопливо закивала головой, словно китайский болванчик. «Вот и ладненько», — подвела итог разговора я, и поставила тарелку с нарезанным хлебом на стол. «А раз мы с вами договорились, значит, зовите Свету, будем ужинать». Приезд Риммы Марковны со своими свадебными интригами оказался для меня последней каплей. Вот часто так бывает, человек терпит, терпит, все чего там ждет, пытается разрулить ситуацию и разгрести ворох проблем наиболее толерантным способом, чтобы ни с кем не рассориться и никого не обидеть, а внутри тем временем накапливается недовольство, и вдруг происходит что-то, как правило, какая-то ерунда, и, бац, комок недовольства разрывается и человек больше не считает нужным себя сдерживать и идти на компромиссы. И тогда он начинает буром переть к своей цели, круша и растаптывая всех бедолаг, не вовремя оказавшихся на его пути. Так и я, терпела, терпела, вяло огрызалась Альбертику и остальным, до тех пор, пока Римма Марковна меня окончательно не достала, и я рассердилась. В таком вот недобром состоянии я пришла на работу, переступив через стопку бумаг на полу. Мы с Людмилой вчера так и не закончили сортировку документов. Я подошла к коммутатору и нажала кнопку вызова. «Людмила, а зайди-ка ты ко мне». Я как раз просматривала бумажную текучку, как в дверь осторожно поскреблась моя секретарша. «Можно?» В дверь просунулось смущенное лицо. «Заходи», — велела я, не поднимая глаз от бумаг. «Так, записывай график работ на сегодня. Готово? Пиши. Первое. Позвони секретарю Быкова Льва Юрьевича. Согласуй с ним встречу на сегодня-завтра, лучше, во второй половине дня. Сразу же сообщи мне, на какое время договорились. Далее, на завтра, созвонись с секретарем Барабаша Сергея Петровича. Это заместитель Плечевого. Ты знаешь, кто это?» Людмила отрицательно покрутила головой. «Это председатель областного правкома», — пояснила я и нахмурилась, вспомнив, как они втроем приглашали меня в баню и как некрасиво все получилось. «Так вот, проси встречу с Барабашом, на любое время, какое ему удобно». «Поняла», — Людмила кивнула, старательно записывая все в блокнотик. «Далее, свяжись с Иваном Аркадьевичем, только не с рабочего телефона. Сходишь на телеграф?» Я порылась в сумочке и вытащила пару купюр. «Закажи переговоры, спроси, на какой номер телефона ему вечером позвонить, а какой у него рабочий номер телефона». Робко пискнула Людмила. «Куда звонить?» «Высшая партийная школа, в Москве», — со вздохом ответила я. «Это все, что я знаю. Спроси у Антонины, в любом случае он через отдел кадров часть документов оформлял. Они там должны знать. Если спросит, зачем интересуешься, скажешь, для заполнения формы к отчету Р7, там нужна информация о всех стажировках и повышении квалификации сотрудников. Где-то методические рекомендации по отчету здесь лежали, если что, покажешь таблицу эту». «Да где же она? Черт, ничего найти невозможно в этом бардаке теперь. Лидия Степановна, у меня тоже есть эта методичка. Я возьму свою». «Вот и славно. Возьми, не забудь только. Значит, узнаешь у нее, на какой конкретно факультет он уехал учиться, закажешь через телеграф методический кабинет этого факультета. Позвонишь, оставишь ему сообщение и время, когда ты перезвонишь. Затем после обеда перезвонишь опять. Думаю, поймаешь его рано или поздно». «Поняла?» «Да», — усердно закивала Людмила. «Дальше», — я задумалась. Черт, наш местный правком и партком под каблуком Альбертика. Здесь особо ничего толком-то и не выйдет. Значит, нужно переступать через голову, только изящно, и желательно не своими руками. Вот только как это красиво сделать, и тут меня осенило. Людмила, еще такое. У нас в депо есть же отряд «Комсомольский прожектор», да. А кто там руководит? Андронов вроде бы, неуверенно ответила Людмила. Или нет, наверное, Сверчков. А почему так неуверенно? Да к формализму у них, вздохнула она, максимум, это с красными повязками на танцах подежурить могут, да и то, в основном из-за того, чтобы за билеты не платить, а так там не особо они что-то делают, тогда Андронова этого или Сверчкова ко мне прямо сейчас, а лучше обоих, и срочно, рявкнула я, выполняй, Людмилу словно ветром сдуло, я ухмыльнулась и вернулась к поточным документам, буквально через минут 15 ко мне в кабинет опять поскреблись, войдите, разрешила я, не отрываясь от записей. В кабинет вошла Людмила, за ней двое парней лет по 18-20, один, более развязный, с кучерявым чубом, лоснящимся породистым лицом и нагловатым виляющим взглядом, он был одет словно с советского агитационного плаката, в качественный двубортный костюм, второй, тощий, нескладный, в замызганной спецовке, его прическа давно просилась к парикмахеру, а лицо выглядело, словно прыщеватая подушка, зато взгляд у него был открытым. Хороший был взгляд. «Здравствуйте», первым поздоровался наглый и широко улыбнулся. Людмила сказала, что вы нас вызываете. «Зэ-зэ, здрасти», выдавил из себя нескладный и покраснел. Оказалось, что он еще и заикается. «Здравствуйте, товарищи», я строго взглянула на них. «Насколько я понимаю, вы являетесь руководителями отряда «Комсомольский прожектор» от нашего предприятия?» «Руководитель, это я», – важно заявил наглый и снисходительно кивнул на нескладного, «а Сверчков – мой заместитель». «Замечательно», – сказала я и разрешила, – «присаживайтесь, товарищи». Разговор, очевидно, будет долгим. Юноши осторожно присели. Людмила, потоптавшись и, видя, что я ее не гоню, пристроилась на стульчике в уголке. «Итак, я внимательно слушаю». Бросила я равнодушным тоном и переложила пару листков в другую стопочку, где были отсортированные документы. «Что?» – не понял Андронов. «Расскажите, чем вы занимаетесь?» Я наискось черканула резолюцию в очередном формуляре и отправила его в самую маленькую стопочку, где были документы с пометкой на контроле. «Мы сотрудничаем с органами контроля, устраиваем рейды проверки, дежурства, проверки чего?» «Всего, что касается актуальных проблем народного хозяйства, а именно, соблюдения режима экономии, повышения качества продукции, внедрения новой техники, охране природы, улучшения работы предприятия», заученными фразами торопливо отбарабанил Андронов. «Замечательно», – похвалила я и задала вопрос, «а теперь давайте конкретизируем, какие именно актуальные проблемы народного хозяйства вы проконтролировали, ну, скажем, за последний месяц». «Ну», замялся Андронов и посмотрел на Сверчкова. «Я слушаю, ладно, тогда хоть за последний квартал, на этот вопрос ответит мой заместитель», торопливо перевалил ответственность на плечи Сверчкова Андронов. Я перевела взгляд на Сверчкова. Неожиданно тот не подкачал и ответил довольно внятно. Ответ портило лишь заикание. «Лидия Степановна, наш отряд создан в депо «Монорельс» по сути ФФ формально, на самом деле мы в идеале должны все это выполнять, но наш вклад ограничивается лишь дежурствами. Где дежурите? НН на танцах», покраснел Сверчков и потупился. «И это все? Да-да-да, Лидия Степановна, мы планируем принять участие во всесоюзном фестивале, я поеду в Москву выступать с докладом», начал было воспрянувший духом Андронов, но я перебила. «Благодарю, товарищ Андронов, можете быть свободны». Тот побледнел, покраснел и направился к двери, за ним потянулся Сверчков. «А вас, товарищ Сверчков, я попрошу остаться», невозмутимо ответила я и подчеркнула важную информацию в следующем документе. «Задержитесь, пожалуйста». Но Сверчков заместитель, руководитель, я, попытался восстановить справедливость Андронов. «Я слышала это уже. Всего доброго, товарищ Андронов, идите работайте». После ухода руководителя отряда «Комсомольский прожектор», я подняла глаза на Сверчкова. «Сколько человек в отряде?» «8», запинаясь, ответил Сверчков. «Надежных сколько?» «Да двое». «Значит так, берешь этих двоих, и после работы едете в Орехово», велела я, «знаешь, где это и как добраться туда?» Сверчков кивнул. «Не забудьте взять с собой удостоверение. Там постарайтесь аккуратно, я подчеркиваю, очень аккуратно, чтобы сторож ничего не заподозрил, осмотреть территорию нашего комплекса для отдыха. Меня интересуют здания, точнее степень износа этих зданий. Завтра утром ты должен ответить мне на вопрос, при первичном визуальном осмотре, подлежат они сносу по ветхости или аварийности, или нет. Задание ясно?» Сверчков опять кивнул. «И главное, на работе тоже не должен никто знать, особенно Андронов. Это понятно?» «Да». «Когда он спросит, зачем я тебя оставляла, скажешь, разговор шел о стенгазете к дню железнодорожника». «Ха-ха, хорошо, Лидия Степановна». Глаза Сверчкова заблестели от азарта. «В таком случае, раз понятно, можешь быть свободен. Жду с докладом завтра с утра. Да, до свидания», сказал Сверчков и направился к двери. И в это время подала голос Людмила. «Лидия Степановна, я можно я тоже с Васей?» «Что?» «Не поняла я». «Ну, со Сверчковым поеду в Орехово, они-то все осмотрят, а ведь правильно записать, не запишут, а я все актом красиво оформлю. Но вдруг там сторож их гонять будет, они-то убегут, а как ты?» «Да вы что, Лидия Степановна, я, между прочим, кто на серебряный значок сдала?» Гордо вскинулась Людмила, «а Сверчков только на бронзовый. Еще посмотрим, кто быстрее убежит». «Ладно», убедила, улыбнулась я, глядя вслед выскочившей за Сверчковым вдогонку радостной Людмиле. «Эх, молодость. Пока Людмила бегала по моим поручениям, я решила немного пораскладывать документы по полочкам. Хаос на полу уже изрядно напрягал. Я ухватила из ближайшей стопки увесистую кучку бумаг, сдула с них пыль и жахнула их на стол, где начала сортировать по кучкам помельче. Примерно на третьей кучке взгляд выхватил довольно-таки пухлую папочку. Так-то я бы не обратила на нее внимания, просто завязки развязались и оттуда вывалилось пару отпечатанных страниц, а также несколько абсолютно свежих неиспользованных копирок. У нас в депо монорельс почему-то именно с копирками всегда был жуткий напряг, поэтому раскидываться свалившимся в буквальном смысле богатством я морально не смогла и начала тщательно перебирать листы в этой папке в поисках новых копирок. И тут мой взгляд наткнулся на какие-то списки. Стало любопытно, и я раскрыла один из них. Вчитавшись, ахнула, это были перечни путевок с названиями санаториев за последние 3 года. Ни фамилий, ничего, только названия санаториев, названия области или республики, даты. Очевидно, это те путевки, которые выделялись нам в депо. Широкая улыбка расплылась на моем лице. Я тотчас же набрала знакомый номер. «Здравствуйте, Сима Васильевна. Очень рада вас слышать. Мне нужна небольшая помощь». «Здравствуй, Лидия. Как обычно. И почему я не удивлена? Ты же звонишь только тогда, когда тебе что-то нужно от старой больной женщины. Нет бы просто так позвонить. Или зайти, чаю попить». Проворчала Сима Васильевна. «Ладно, говори, только быстро». «Сима Васильевна, если я сейчас продиктую названия санаториев и даты, вы сможете посмотреть фамилии тех людей, которые оформляли у вас санаторно-курортные карты туда. У вас же есть такая информация в картотеке?» «Есть информация, но очень мало времени. Может, я тогда своего секретаря пришлю?» «Предложила я. Не надо секретаря, сама разберусь. Там много, ну, штук 50 где-то будет. А во, так мы до ночи играться будем. Ну ладно. Давай диктуй, только четко и быстро». «Записываю». Примерно через час я оказалась обладателем списка людей, которые в последние годы ездили в санатории всесоюзные здравницы от депо монорельс. Просмотрев кривые строчки, просто я записывала торопливо, потому неаккуратно, я набрала внутренний номер отдела кадров. «Таисия Валентиновна, подскажите, пожалуйста, в каких подразделениях работают эти товарищи? Я сейчас продиктую. Хачатур Ливонович Авакян, Аркадий Соломонович Кац, Роза Артемовна Гагуанидзе, Виктор Фазилевич Тарба». «Извините, Лидия Степановна, у нас эти люди не работают», прозвучал ответ из трубки. «Но может быть, они раньше работали?» «Лидия Степановна, я работаю здесь 38 лет и знаю всех поименно», возмутилась трубка. «Еще раз вам повторяю, эти люди никогда у нас, в депо монорельс, не работали». «Да, ну извините, Таисия Валентиновна, наверное, мне девочки не те списки дали. Спасибо большое, что разъяснили». Я аккуратно положила трубку на рычаг, настроение скакнуло вверх. Чудесненько. Просто чудо какое-то. Следующим я набрала номер ОПС. Глава 7. Я положила трубку обратно на рычаг и ухмыльнулась. Разговор с представителем ОПС капитально мотивировал на новые свершения. Я смачно, с подвыванием, потянулась и глянула в окно на кучу угля у кочегарки. Итак, что у нас еще на очереди? Я решила разобраться со всеми. Начну, пожалуй, с самых мелких карасиков в этом тихом конторском омуте. Расчет мой был на то, что слухи пойдут под ипома на рельс о том, что я встала на тропу войны, и более крупные рыбы, понимая, что они, следующие на очереди, начнут предпринимать активные действия. А это значит, что у меня будет за что зацепиться. Мне нужен официальный повод. Я взглянула на часы. Так, время до обеда еще есть. Пожалуй, схожу-ка я сперва к бабонькам из четвертого кабинета. Пора разобраться с Локтюшкиной. Слишком уж долго я терпела ее выходки, но то, с каким подобострастным видом она капала валерьянку для Гирих, стало для меня последней каплей. Я ухмыльнулась, экий каламбурчик вышел, однако. Ладно, сейчас я устрою Локтюшкиной настоящий каламбур. Каламбур, каламбур, каламбурище. Так, ласково мурлыкая себе под нос, я вышла из своего кабинета прямо на тропу войны. В кабинете, где обитал преснопамятный бабский коллектив, как всегда было шумно и суетливо. Все бабоньки, Локтюшкина, Базилюк, Жердеев у Флыгина толпились вокруг стола репетун, которая обильно уставила его тюбиками, баночками и флакончиками. Максимова, как обычно, надувшись сычом, сидела за своим столом и украдкой почитывала завернутую в газету книгу, судя по тихим вздохам, явно любовный роман. В воздухе витали ароматы духов и, безусловно, недешевой импортной пудры. ХМ, новинки, значит, подвезли. Вот и чудненько, совмещу приятное с полезным. Я громко поздоровалась. При моем появлении бабоньки сперва было дернулись, но, увидев, что я не проявляю начальственной суровости, а, наоборот, сама взяла в руки ближайший ко мне тюбик с тональным кремом, воспрянули духом и вернулись к осмотру новинок отечественной косметики. Лидия Степановна радостно защебетала репетун, а у нас сегодня дзинтерс. Сами видите, выбор какой большой. Правда, уже помаду почти всю разобрали, но, если вам что-то понравится, я послезавтра еще принесу. Да нет, помаду я не хочу, поежилась я, вспомнив жуткие коричневые и фиолетовые тона помад дзинтерс, с перламутром, мне бы лучше, Татьяна Петровна, крем для рук посмотреть. Римма Марковна просила, очень уж ей тогда ваш огуречный крем понравился. Лимонный, с некоторым недоумением глядя на меня, сказала репетун. Что, не поняла я, выбрали для Риммы Марковны лимонный, повторила она. Ах да, запамятовала я, отмахнулась я, удивляясь, что человек помнит о такой ерунде. Даже я забыла, думаю, и сама Римма Марковна тоже. А это, гляди, помнит. Вот, посмотрите этот, она сунула мне в руки цветастый тюбик и добавила, и вот еще духи есть у них тонкий запах, но он стойкий, если на одежду побрызгать, то дня три будет пахнуть. Ах, да, Феодосия Васильевна, взглянула я на Локтюшкину, вертя в руках очередной тюбик, согласно кадровому резерву у вас же преемники, Галина Митрофановна и Татьяна Петровна, правильно? Да, а что, забеспокоилась Локтюшкина, подготовьте ко мне их личные дела, а еще нужны обновленные характеристики. Срок до послезавтра, мимоходом бросила я и повернулась к репетун. Так вы, Татьяна Петровна, считаете, что этот крем для Риммы Марковны тоже хорошо подойдет? Да, Лидия Степановна, не выдержала Локтюшкина, простите, но зачем вам документы на жерде и репетун? Кадровые перестановки, давно пора, отмахнулась я и понюхала флакончик духов. Нет, Татьяна Петровна, мне эти не нравятся, слишком уж сладкие. А вот эти тогда посмотрите, захлопала глазами репетун, жадно ловя каждое слово из диалога с Локтюшкиной. Лидия Степановна, вскричала Локтюшкина, подрываясь, я ничего не понимаю. Какие еще перестановки? Я же работаю уже почти 45 лет на этом месте. И работаю хорошо, без замечаний. Все так, вздохнула я и с сожалением отставила флакончик. Эти мне тоже не подходят, Татьяна Петровна. Тяжелые они для меня. А есть еще более легкие, например, с цветочным запахом. Вы, Феодосия Васильевна, давно уже на пенсии, но продолжаете занимать это тепленькое место. Пора омолаживать кадры, товарищ Локтюшкина. Пора, но я выполняю всю работу. Не спорю, кивнула я и повертела в руках коробочку с пудрой. Увы, просто возраст у вас уже такой, что данную руководящую должность вы можете занимать только с позволения вышестоящего руководства. За особые заслуги, так сказать, но руководство. А руководство, это я, жестко отрезала я, даже не поворачивая головы, и вам нужно было не забывать об этом, прежде чем поддерживать Гирих, когда она раскурочила мой кабинет. Но Лидия Степановна, ей было плохо, и я всего лишь. Я все прекрасно понимаю, Феодосия Васильевна, я с невероятно доброй улыбкой развернулась к Локтюшкиной, и от сердечности я аж приложила руки к груди. Вы приятельствуете, это же так хорошо, особенно среди коллег. Вот и будете дальше дружить, но уже на заслуженной пенсии. Лицо Локтюшкиной побагровело. Мы же должны всячески способствовать профессиональному росту молодых кадров на местах. Если вы помните постановление ЦК КПСС номер 1117, назидательно сказала я, в полной тишине расплатилась с репетун и вышла, прихватив тюбик крема для Риммы Марковны. Я аккуратно прикрыла дверь и прислушалась, в кабинете моментально поднялся гвалт и крики. Вот и чудненько, Гирих сообщать не пойду, ей Локтюшкина все сама донесет. Людмила расстаралась, и после обеда я отправилась прямиком к Пиусу. Встречу он мне назначил в ресторане «Нивушка». По уровню, это был никакой не ресторан, а так, нечто среднее между неплохой столовой и второсортной забегаловкой в моем времени. Зато здесь было чисто, да и меню вроде не хуже, чем у нас в монорельсовской столовке. Это было неплохо, поэтому о том, что я в простом офисном костюме, я не переживала. Зато этот костюм, бежевое платье прямого кроя и легкий укороченный жакет из нежно-голубого шелка очень мне шли. Я подъехала к «Нивушке» и вошла внутрь, а Пиус уже сидел за столом и читал меню. «Здравствуйте, Лев Юрьевич», – поздоровалась я, – «все никак нам с вами не получается встретиться». «Добрый день, Лидия Степановна», – он мельком окинул меня оценивающим взглядом, по которому я поняла, что мой вид ему явно понравился, встал из-за стола, обошел его и радушно отодвинул мне стул. «Прошу, я чинно села. Долго же мы не могли с вами нормально побеседовать», – попенял он мне, впрочем, беззлобно. Я с полуулыбкой придвинула к себе меню и углубилась в чтение. «Как вы думаете, жаркое у них не сильно острое? Я бы порекомендовал плов», – мягко посоветовала Пиус, – «у них главный повар из Узбекской ССР». «Отлично», – сделала выбор я и подняла глаза на собеседника. Тот немного поерзал, помялся и начал разговор, правда издалека. «Вино будете красное или белое?» «Увы, я за рулем», – пожала плечами я, «так что лучше морс или компот». Во взгляде Апиуса легкая заинтересованность сменилась восхищением. «Я, женщина, я такое считываю у мужчин на раз, впрочем, все женщины это умеют». Мы сидели и молчали. Апиус рассматривал меня, я же решила отдать ему главенствующую роль, раз он так искал этой встречи. «Посмотрим, что дальше будет». Официантка принесла заказ, метнув на Апиуса заинтересованный взгляд. «В общем, ситуация такая», – чуть нахмурился Лев Юрьевич, дождавшись, когда официантка, наконец, уйдет. «Нам в начале следующего месяца необходимо отправить делегацию городского женсовета в Москву, на всесоюзный съезд делегатских собраний женщины, на производстве. Но в этом году он пройдет не просто так, а совместно с пленумом комитета советских женщин. И что?» Насторожилась я. «А то, что там нужно будет выступить. А я при чем? При том, что наши бабы только в кабинетах языками молоть могут. А я, значит, не в кабинетах?» — фыркнула я. «Мне рассказывали о ваших выступлениях на собраниях в депо «Монорельс», а последний доклад я и сам слышал. Вы умеете впечатлить, Лидия Степановна», — польстил мне Апиус. «Умею», — не стала отпираться я, — «только что-то кажется мне, Лев Юрьевич, что дело не только в докладе». «Правильно, точнее совсем не в докладе. Есть что-то еще?» «Да, какой-то подвох». «Есть», — не стал отнекиваться Апиус. «И что же, то есть вы согласны поехать?» «Как я могу соглашаться, если я не понимаю, чего вы от меня хотите, Лев Юрьевич?» «Вообще-то вы мне задолжали, Лидия Степановна, и сильно». «За что же?» — изумилась я. «Да много за что, шантаж, вымогательство денег, ремонт квартиры за мой счет». Ольга, с насмешливой ухмылкой начал перечислять Апиус, список можно продолжить. «А я тут при чем?» — усмехнулась я. «По поводу Ольги вообще не понимаю, почему вы мне это в вину ставите, она вообще-то по любви уехала, замуж там вышла, за нее только порадоваться можно, а все остальное вы мне сами предоставили». Я лишь спросила: «А вы же сразу согласились». «Предоставил», — кивнул Апиус, — «только не просто так, я не имею привычки разбрасываться ресурсами, тем более таким вот наглым девицам. Скажем так, я сделал выгодную инвестицию. и теперь пришла пора вернуть все с прибытком. Мои ресурсы в обмен на ваши услуги. Вот даже как, рассмеялась я, а я-то думаю, какая же я ловкая, как я этого чиновника раскрутила. А это, оказывается, инвестиция была, хотя мы об этом даже не договаривались. Но вот вопрос, а как же вы намерены получить с меня прибыток, если у вас никаких доказательств этого всего нету, зато у вас совесть есть? Что о, вытаращилась я, не зная, смеяться или сердиться. Извините за грубость, Лев Юрьевич, но вы в своем уме? А если я скажу, что съест эта ширма, и параллельно есть одно дельце, вполне законное, провернув которое можно получить хорошие деньги? Прищурился Апиус. Сколько? Включила я бизнесвумен я. Апиус пристально взглянул на меня, взял салфетку, написал на ней цифры и протянул мне. Я взглянула, и глаза мои округлились. Что нужно делать? Деловым тоном спросила я, но не удержалась от ехидства. Надеюсь, никого убивать не придется. Домой я вернулась в полном раздрае мыслей и чувств. Да, дельце Апиуса оказалось непростым. Всего-навсего нужно было подменить документы. И эти документы находились дома у личного секретаря Валентины Терешковой. Да-да, именно она сейчас была председателем комитета советских женщин. И для этого мне предстояло с ее секретарем не просто познакомиться, а как-то так задружиться, чтобы попасть в гости, но и этого мало. Мне предстояло остаться в комнате наедине и поменять документы, причем не просто папку на папку, а всего лишь один листочек. Все усложнялось тем, что где конкретно в комнате находится искомая папка с документами, Апиус не знал. Содержимое листочка Апиус не показал, но обещал, что ничего там эдакого нету. Наоборот, именно тот листочек, что находился в папке, как раз и был бомбой замедленного действия. Поэтому и нужно было его срочно заменить, пока не стало слишком поздно. И если сперва я повелась на очень уж кругленькую сумму, которая обеспечила бы меня надолго, то уже после, разобравшись во всех нюансах, я сама захотела провернуть эту подмену. А еще, признаюсь, честно, меня поначалу сильно нервировал вопрос, почему Апиус выбрал именно меня на роль Матахари местечкового разлива, но он пояснил, что мало у кого из женщин есть такие качества, как у меня, и что я смогу выкрутиться из любой ситуации. Вы же как инопланетянка, Лидия Степановна, заявил он, и я аж обомлела. У меня порой складывается впечатление, что вы как героиня повести Булычева 100 лет тому вперед. Вы же читали? Я кивнула. Хотя, по правде, я не читала, а смотрела фильм, который снимут по мотивам этой истории через несколько лет. Но все-таки, твою ж мать, я понимала, что он шутит, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. А дома витали умопомрачительные запахи свежего фарша, лука и лаврового листа. Римма Марковна затеяла лепить пельмени, причем в глобальном масштабе. «Налепим много-много», — объяснила свою позицию она, раскатывая комок теста. «Я все наморожу, заберем в Малинки. Хватит нам аж до самого конца. Зачем же так много?» — не поняла я, с ужасом глядя на огромный таз с начинкой. «Ох, Лидия, ты, как всегда, вся в работе, даже не обращаешь внимания, что в жизни вокруг тебя происходит. Сейчас же грибы и ягоды пошли, помидоры дозревают, кабачки и патиссоны опять же», — завелась Римма Марковна, шмякая тесто на стол с другой стороны, — «да и черешня облетает, жалко же, те же сливы вот-вот скоро будут. Работы, море, не всегда будет время полноценный обед приготовить. А пельмени, это хорошая еда, можно и как первое блюдо, и как второе. И компот», — пошутила я, но Римма Марковна не разделяла моего веселья. «Тебе бы только шуточки, Лидия», — проворчала она, и принялась выдавливать полустаканом кружочки и выкладывать их на доске. «И, кстати, твое пожелание я исполняю, ищу в поте лица, можно сказать, так что цени это». «Какое еще пожелание?» — равнодушно пробормотала я, аккуратно накладывая чайной ложечкой фарш на кружочек теста. «Замуж ты хочешь выйти за генерала или академика?» — напомнила Римма Марковна мое требование, и щедро посыпала стол еще мукой. «Ну и как идут поиски?» — скептически усмехнулась я и принялась залеплять края пельменя. «Прекрасно!» — воскликнула Римма Марковна с досадой, что я столь равнодушна. «Можешь теперь поздравить и себя, и меня. Я нашла тебе подходящего жениха». «Да ладно!» — хмыкнула я. «Откуда в нашем Зажопинске академики?» «А вот и есть!» — хвастливо выпятила подбородок Римма Марковна и стала похожа на Карла Маркса. «Так вот, Лидия, к Шнайдерам в отпуск приезжает сын. Через 2 дня. И он холостой, и по возрасту подходит. Он генерал, Вяло поинтересовалась я и подтянула к себе следующий кружочек теста. «Лучше, бери выше, он пианист», раздуваясь от гордости, возвестила Римма Марковна. «Горшков тоже был пианист», хохотнула я, что-то там на пианино иногда тренькал. Так-то он на баяне для хора студентов ветеринарного техникума, в основном, играл, но всем хвастал, что пианист. «Горшков», фыркнула Римма Марковна, тоже мне вспомнила. «Кстати, я его в дурдоме видела», поделилась я, «он там любимчик персонала, кстати, рассказывает всем, как лично Кобзон ему позавидовал, навредил карьере, и поэтому он от расстройства аж в дурдом попал, и теперь больше не может ни петь, ни играть, даже ноты забыл, бедняжка, он всегда был с придурью», покачала головой Римма Марковна, «как и его мамашка, так что и этот ваш пианист стопроцентно такой же», хмыкнула я, «в общем, мимо, Римма Марковна, надоели мне пианисты, ищите хоть бы уж генерала, но этот пианист международного класса, между прочим», возмутилась Римма Марковна, «ты хоть знаешь, сколько мне пришлось предпринять многоходовых интриг, чтобы вас познакомить, представляю», пожала плечами я, еще не понимая, какие тучи сгустились у меня над головой, «так что послезавтра мы идем к Шнайдерам в гости», торжественно возвестила Римма Марковна радостную весть, и несчастный пельмень выпал из моих рук, и в этот момент в дверь позвонили, так как руки у нас с Риммой Марковной были в муке, дверь побежала открывать Светка. Буквально через секунду я вышла следом в коридор и увидела соседа. «Лидия Степановна», — сказал Иван Тимофеевич, — «вас к телефону. Иван Аркадьевич из Москвы звонит». Глава 8. Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями, почему-то именно сейчас вспомнился этот тупой статус, который стоял в контакте у Маринки, моего секретаря из той, прошлой жизни. Честно скажу, я его раза 4 повторила, но смысл так и не поняла. Вот и вся моя теперешняя ситуация сейчас, как никогда, напоминала этот Маринкин статус. Я скрипнула зубами, разговор с Иваном Аркадьевичем ничего не прояснил, более того, он и слышать не хотел о том, что его дражайший соратник Альбертик что-то там против него замышляет, и, тем более, крутит дела за спиной. Поэтому с этой стороны надеяться на поддержку и не приходится. Мда, дела. Но если вы думаете, что я так просто отказалась от помощи Ивана Аркадьевича, то это не так. Просто нужен мощный несокрушимый фактор, который повлияет на него. И этим мотивирующим пинком является Алевтина Никитична. Вот прямо сейчас схожу к ней и наябедничаю. Затем оставлю номер телефона. А уж она ему сама позвонит и все, как надо, объяснит. Еще с детдомовских времен он верит ей безоговорочно. Осталось главное, убедить саму Алевтину Никитичну. Я достала бумажную коробочку и развернула. Римма Марковна расстаралась. Всю ночь выпекала и с утра сунула мне с собой на перекус огромный кусок торта «Графские развалины». Я его обожаю, она знает, поэтому решила таким вот образом смягчить неприятный осадочек от своей назойливой привычки лезть в мою личную жизнь. Я могу долго терпеть, но периодически мне надоедает, и я с ней ссорюсь. Она-то понимает, что не права, но постоянно прощупывает мои границы, где можно, а где нет. Я со вздохом взглянула на воздушное безе, скрепленная нежнейшим кремом и щедро посыпанная шоколадом и орехами, и закрыла коробочку обратно, вкусный, зараза, но только от него жопа растет как на дрожжах, поэтому с этим тортом я пойду таки к Алевтине Никитичне, и мы попьем вместе чаю, и я наябедничаю на непослушного Ивана Аркадьевича, но никуда уйти я не успела, так как в дверь поскреблись, и довольная Людмила втолкнула в мой кабинет Сверчкова, уши его при этом рдели, словно звезды на Спасской башне. «Лидия Степановна», — защебетала она, — «вот, мы все выполнили. Ну скажи, Вася». Она подтолкнула в спину Сверчкова и уставилась на меня блестящими от сдерживаемого энтузиазма глазами. «Здравствуйте, товарищи», — строго поздоровалась я, чтобы прекратить лишние восторги. «А то знаю я эту молодежь, им лишь повод дай, так полдня хи-хи да ха-ха будут». «Зэ, здравствуйте, Лидия Степановна», — окончательно сконфузился Сверчков и умоляюще взглянул на Людмилу. «Смотрите». Она вытащила несколько не очень качественно выполненных черно-белых фотографий и положила передо мной. «Это Боря Лаптев фотографировал, из 7-й бригады». Я взяла в руки не до конца просохшие снимки и принялась рассматривать, под сбивчивый рассказ Людмилы, как они там вчера славно полазили и все обсмотрели. «Там все в нормальном состоянии», — горячилась Людмила. «Вася, докажи». Сверчков кивнул. «Да-да-да, вы все проверили, и даже в актовый зал внутрь влезли, похвасталась Людмила. Вася и Борька влезли. А сторож? Мы очень тихо. Окончательно расхвасталась моя секретарша. Как неуловимые мстители. Молодцы. От души похвалила я, рассматривая фотографии. Думаю, мне нет необходимости вам говорить, что все нужно хранить в тайне. Во всяком случае в ближайшие 2 недели. Это понятно? Ребята заверили, что все понятно и ушли, а я задумалась. В общем, судя по фото, все здания базы отдыха в Орехово, и домики, и столовая, и баня, на участке были, если не в превосходном, то во вполне себе допустимом состоянии. Да, некоторым нужен был среднекосметический ремонт, но при наличии нескольких собственных бригад ремонтников и маляров-штукатуров, вполне можно было бы обойтись малой кровью. Так, кое-где подбелить, подкрасить здание, пару главных дорожек залить бетоном, боковые тропинки, посыпать песком, покосить траву, обрезать деревья, и вполне можно оздоравливать рабочих на выходные. А Альбертик решил под снос все пустить. Ладно, еще немножко поищу компромат и можно ОПХС натравливать. Мы на послезавтра договорились. Людмила добилась моей аудиенции у Барабаша. Причем, как я поняла, повезло, и он назначил на сегодня, ближе к концу рабочего дня. Это слегка напрягало, но я знала, чем заинтересовать этого деятеля. Так что, как говорится, лиха беда начала. Значит, сейчас продолжу мою внутрипроизводственную войну. И на очереди у меня, Гирих. Думаю, что Локтюшкина ее уже просветила и подготовила к известию о скором выходе на пенсию. И уверена, Гирих провела ночь без сна, но стратегию против меня хоть какую-то выработала. А это значит, додумать мысль мне не дал телефонный звонок. Недоумевая, кто это мог бы быть, я подняла трубку. Лидия, голос был знакомый, но вспомнить я не могла. Кроме того, у нас не принято было называть по имени. В лучшем случае, товарищ Горшкова, или же по имени-отчеству. Да, а кто это? Нахмурилась я. Не люблю загадки, шарады и ребусы. Тамара Васильевна это, из диспансера. Да-да, обрадовалась я. Слушаю вас, Тамара Васильевна. Веру Борейкину планируют к выписке на следующей неделе. Она просила вам сообщить. Спасибо, большое, Тамара Васильевна. От меня сейчас что-то требуется? Да нет, подготовьте ей одежду. Я позвоню ближе к четвергу и скажу, когда точно забирать. Я еще раз поблагодарила медсестру и задумалась. Так, планы слегка меняются. Мне нужно подготовить комнату к ее выписке, приобрести одежду на первое время и продукты. Интересно, она готовить умеет или забыла, и какой у нее размер ноги. Платье или халат я ей на глаз купить могу, а вот с обувью угадать сложно. Хотя с другой стороны, сейчас лето, можно и шлепанцы купить. Но, а вдруг слишком большие или маленькие будут, или в подъеме не подойдут. Всегда обувь покупать проблемно. За этими думами я прозевала приход Альбертика. Лидия Степановна, ворвался он в мой кабинет. Здравствуйте, Альберт Давидович, поздоровалась я. А что это вы себе позволяете? Сходу наехал он, не ответив на приветствие. Жареную картошку больше не ем, диета у меня, а все остальное позволяю, огрызнулась я. Очень смешно, похлопал в ладоши Альбертик и заявил, перейдя на ты, а кто дал тебе право увольнять Локтюшкину и Гирих?